Алло. Да. Квартира пробита сифилисом. Нет, мы не боимся. Нихуя заболеешь, блядь. Нет, квартиру давай на... Хуй, чуть дотронешься, и тут же сифилис будет. А мы тебя на помойку выбросим.